Глава четвертая. Она никак не могла включиться в окружающую жизнь. Что-то с кем-то происходило. Кто-то что-то говорил. Люди куда-то ходили. Но Люба не могла вникнуть в суть. Целыми днями она пыталась заставить себя встряхнуться, но не могла. Мила умерла. Она ее убила. «Этого не может быть», — твердила себе Люба. «Я не могла этого сделать. Так не бывает. Я не могла, не могла, не могла». И все-таки сделала. Перед родителями нужно было делать лицо, и она старалась изо всех сил. Больше всего, конечно, ее доставала мать. «Ты все еще дома?» Неподдельно удивилась она, придя с работы через два дня после возвращения Любы. — А я думала, ты снова будешь жить у Володи. Почему ты не у него? Вы что, поссорились? — Ничего мы не ссорились, — вяло откликнулась Люба. — Могу я пожить дома, в конце концов? Ну что в этом особенного? Или я вам мешаю? Мать озабоченно склонилась над ней. — Что случилось, Любочка? Ты с ним порвала? Он тебя чем-то обидел? Скажи мне. — Ничего не случилось. Оставь меня в покое, пожалуйста. Мне нужно побыть без него какое-то время. — Понимаю, — закивала мать. — У тебя новый роман. Ты с ним познакомилась в Турции. А почему ты мне ничего не рассказываешь? — Нет у меня никакого нового романа, мама. Оставь ты, ради бога, эти глупости. Просто мне нужно побыть без Володи. Можешь ты это понять? Мать обиженно вздохнула и ушла на кухню готовить ужин. Отец, кадровый военный, вопросов о Стрельникове вообще не задавал. Ему с самого начала не нравилось, что дочь живет у женатого любовника. Зато его очень беспокоило, что Люба, вернувшись из-за границы, так и не начала работать. Он был человеком старой закалки, и домашнее безделье казалось ему чем-то из ряда вон выходящим. — Когда тебе выходить на работу? — спросил он в первый же день, как только Люба появилась дома. — На работу? Она растерялась. В самом деле... Надо же где-то работать. Наверное, в той же гостинице, в Русичи. Гендиректор обещал сразу же взять ее на старое место, и даже с повышением, если она действительно пройдет стажировку в хорошем курортном отеле. Но ведь она ее не прошла. И кроме того, там все знают про Стрельникова и будут ее жалеть или злорадствовать. Кто как, и с Милой придется видеться каждый день. Нет уж, только не это. Папа, я полгода работала без выходных. Мне нужно хотя бы отоспаться. Но у тебя стаж прервется. Отец все еще жил старыми понятиями, такими как трудовой стаж, профсоюз, трудовая книжка. Не прервется. Про вахтовый метод слышал? Полгода работаешь без выходных, потом полгода отдыхаешь на законных основаниях. — Голову ты мне морочишь, — ворчал он. — Смотри, будешь потом волосы на себе рвать, да локти кусать. А ведь я тебя предупреждал. Люба внутренне съеживалась. Всю жизнь она панически боялась своих родителей. Они никогда не били ее. Но при каждом удобном случае говорили, а мы тебя предупреждали. Вот, мы так и знали, что этим все кончится. Так тебе и надо, мы же тебе говорили. Это было невыносимо. Ни разу в жизни Любе не удалось получить от них дельный совет, потому что сперва приходилось рассказывать о том затруднении, в которое она попала. И тут же начиналось, мы предупреждали, мы говорили, так тебе и надо. Не надо было тебе. Конечно, если бы у нее хватало мужества вытерпеть эти нотации, дослушать, какая она глупая и непослушная, потому что ее 100 раз предупреждали, а она все равно сделала по-своему. Так вот, если бы она смогла дождаться окончания всего этого, то потом, может быть, и полезный совет услышала. Может быть. В том-то все и дело. Совет он еще только может быть и потом, а выговор он уже сейчас имеет место быть. Лет с 15 Люба Сергеенко решила, что лучше со своими проблемами к родителям не обращаться. Пусть думают, что у нее все хорошо. Не надо рассказывать им о своих неприятностях и давать повод порассуждать о том, какая она глупая и нехорошая, и вообще сама во всем виноват. Господи, конечно, сама, кто же спорит? Можно подумать, она этого не понимает. Но ведь о неприятностях рассказывают не для того, чтобы тебе сказали «ты сам дурак», а для того, чтобы тебе посочувствовали и помогли. Только для этого. И почему люди таких простых вещей не понимают? Мать порой сетовала на скрытность дочери. «Ну почему ты ничего мне не рассказываешь?» — обиженно говорила она, в очередной раз обнаружив, что в жизни Любы произошли какие-то события, о которых она не знала. «Потому что ты не умеешь слушать», — каждый раз хотела ответить Люба. «Потому что ты начинаешь причитать, предупреждать, читать мне мораль, вместо того, чтобы просто принять к сведению».